Я сейчас, должно быть, выгляжу глупо. Но пока ты рассказывала, у меня холодок по коже пробежал. Я пока сидел в заточении, направлял адаптацию в свой разум, таким образом давая понять организму, что мне нужна не только сила, но и интеллект. Таким образом я полностью подчинил свою силу, поэтому в этом я вам тоже помогу. Это оказалось не таким сложным шагом. Теперь я понимаю, почему ты не хотела мне это рассказывать. А что касается Сумери, спросил Узумаки, то и дело оглядывая дочь и жену. Эта античакра копится, как и обычная, но гораздо быстрее, причем поглощая и куда более мощную чакру природы. Что касается Сумери, то у нее все куда проще, у нее это получилось врожденным. К тому же элементы ее защиты, кроме барьеров, включают и поглощение всей техники телом. И еще я тоже применила этот способ, что ты говорил, поэтому контроль у нас тоже есть. Вот только нашла его случайно, когда много раздумывала, сказала Югао, отчего Узумаки едва не свалился на землю. Вот несправедливость то, я эту твою книгу всю вдоль и поперек перечитаю и все же попробую выучить техники. Но я так понимаю, у тебя нет такой быстрой адаптации, а вот у Сумери есть, я прав? Спросил Узумаки. Да, ты прав. Правда, ее куда сложнее контролировать у меня получается. Даже техники скатаны тяжело осваивала. Мы проводили один интересный эксперимент. Моя техника огня против более мощной отсоски, эффект поражает. Изучать еще очень много предстоит, оповестила Югао. Все же ребенок Творца был прав. В аспекте чакры есть все, вплоть до всех основных элементов по типу пространства, времени, материи, духовности и жизни. Благодаря чакре можно делать абсолютно все, если ее изучить. С помощью своей силы я приблизил ее изучение вперед, а у Сумери есть все шансы познать ее полностью. У меня нет шансов пойти далеко, у Югао также больше шансов. Но вот незадача, дитя Творца не сказала, как помочь Сумери, но судя по тому, как она быстро идет вперед, моя задача дать ее что-то другое, размышлял над словами Югао. Узумаки, к тому же из-за меня Югао едва не погибла, кажется, у меня будет долгий разговор с Кушиной. Они сделали куда больше, чем я мог даже представить. Устроим дружеский спарринг, я хочу узнать, на что вы способны. Начнем с тебя, любимая, сказал Наруто. Сумери, понаблюдаешь за нами, заодно запомнишь движение папы, чтобы потом сразиться с ним, сказал Югао, на что Узумаки лишь улыбнулся. Наруто и Югао сложили печать козы, и тогда Узуки сорвалась с места в сторону Узумаки. Черноволосый начал уходить от выпадов Узуки, из-за чего Югао сложила печать. Пух, три клона оказались созданы в одно мгновение, и в этот момент со всех четырех сторон Узумаки оказался атакован. Наруто ушел вниз от ударов и сделал рывок в сторону, проходя прямо между клонов. Оказавшись за спиной, темноволосый тыкнул пальцем в затылок Узуки. «Неплохая скорость, но не хватает обманок», — сказал Узумаки. «Бам!» Узумаки все же сумел уйти в сторону и тут же повернулся в сторону, захватывая Узуки в объятия. Девушка сняла свою маскировку и укусила парня за ушко. «Ты зря использовала так мало печати, что же ты так боишься даже нанести мне серьезный урон?» «Сражайся серьезно», — прошептал Узумаки. «Это ведь дружеский спарринг. Если бы захотела, сделала по-другому», — ответила девушка. «Ну тогда давай еще раз», — сказал Наруто, отрываясь от девушки и набирая дистанцию. «Не бойся и атакуй серьезно». Стихия ветра. Воздушный порыв. Сложив печати для ветра, Узуки сложила печати для клонирования. Узумаки, что пытался удержаться от потока воздуха, заметил, как клоны обошли его и собираются нанести удар. «Все еще боишься, значит», — промелькнула в голове Наруто. Стихия огня. Огненный шар. Третий клон Узуки оказался в небе, запуская технику огня в еще идущий поток воздуха. Черноволосый ушел в сторону, подставляя клонов девушки под ее собственную атаку. Бам! Не успел Узумаки заметить, как Узуки оказалась рядом с ним, но кроме нападавшей было еще несколько клонов, что, применяя маскировку, проходили сзади. Заблокировав удар клонов, Узумаки оттолкнул их в стороны, уходя при этом от атаки Югао, что стояла перед ним. «Ты наконец стала серьезнее», увидев в руках девушки катану, сказал Наруто. «Лунная ночь». Девушка подпрыгнула высоко в небо и прокрутила меч, из-за чего казалось, что в руке Узуки куда больше мечей. Фиолетово-лысая спрыгнула вниз и, двигаясь зигзагами, при этом оставляя странный, что обманывало зрение, проходила к Узумаки. Узуки все же прошлась возле Узумаки, но темноволосый лишь отдернул ногу в сторону в последний момент. «Но ведь...» Югао взглянула на ногу парня, куда изначально целилась, намереваясь лишь легонько сделать порез на одежде. Как это понимать? Если бы не моя способность, то действительно с такими возможностями элитного джоунина можно спокойно убить, сказал Узумаки и поднял девушку на руки. Ты стала еще сильнее. Но недостаточно, ответила Узуки. Ха-ха, но ведь я должен тебя защищать. Хотя и без меня ты справлялась очень хорошо. И судя по твоей скорости и возможностям, угрозой для тебя могли лишь стать бледные, рогатые существа, сказал Наруто и закинул девушку на плечо. Нару, там ведь наша дочь сидит, закричала Узуки. Ну как видишь, Сумери, твоя маму я уже проверил. И хочу сказать, чтобы ты не боялась и атаковала изначально серьезно, сказал Наруто, на что девочка лишь улыбнулась, видя, как ее мама с улыбкой на лице пытается вырваться из оков. Хорошо, папа, я буду сражаться всерьез, сказала Сумери, и сложила печать, готовясь начать спарринг. Ну все, милая, теперь наблюдай ты, сказал Наруто и поставил Узуки на ноги. Стоило Югае отойти в сторону, темноволосый сложил печать и начал ожидать атаку дочери, но Сумери не спешила начать атаковать. Югае стала очень сильной, и по мере боя показала, что теперь запасы ее чакры выросли. Использовала клонов и свои скрывающие техники. К тому же скорость и сила ударов высокая, даже адаптировалась под мои выпады, просчитывая возможные места, куда уйду, где и перехватывала. Хоть я и не двигался на полную скорость, но уже хорошо, что Шана сейчас может сражаться с очень опасными противниками, но это если сравнивать с тем, с кем я сражался, подумывал Узумаки, ожидая хода дочери. Стихия ветра, вакуумные пули, град быстрых сжатых потоков воздуха полетели в Узумаки, но черноволосый ушел в сторону, где пули продолжали запускаться в его сторону. Стихия ветра, облако пыли, пространство вмиг накрылось пылью, что закрыло не только зрение черноволосого, но и обоняние. Парень попросту перестал дышать, дабы уменьшить попадание пыли в легкие, из-за чего открылся для ударов при помощи техники сокрытия. Юная кунайчи оказалась возле отца, но Узумаки выпрыгнул наверх и огромной силой хлопнул в ладоши, разгоняя всю технику ветра. Стихия ветра, вакуумные пули. Пользуясь положением отца в воздухе, Сумери выпустила еще раз технику стихии ветра, желая хоть как-то задеть отца, но темноволосый отлетел в сторону, чем заставил удивиться не только свою дочь, но и жену. Где? Сумери судорожно начала искать отца, что исчез прямо перед ее глазами. «Я тут», — сказал Наруто и легонько тыкнул в бок. Сумери обернулась назад, но ее отца уже там не было. Девочка вновь ощутила тычок и тут же повернулась, но в этот раз там никого не было, а Узумаки стоял на расстоянии. «Пап, это очень щекотно, и я не могу сосредоточиться», — сказала Сумери, желая, чтобы отец прекратил дразнить ее. «Защитись от этого, хотя бы один раз, и считай, что прошла мой первый урок», — сказал Наруто. Теневое клонирование. Рядом с девочкой появилась ее полная копия. Стихия ветра. Облако пыли. Стихия ветра. Вакуумные пули. Закрыв зрение отца, девочка попыталась атаковать Узумаки прямо в песчаном облаке, но темноволосый уже давно ушел оттуда и обошел свою дочь, но прикоснуться не смог из-за барьера. Вот значит, как, третьего клона ты скрыла после техники, чтобы защитить себя очень умно, похвалил дочь Узумаки и заметил, что он оказался закрыт в другом барьере, еще и меня закрыло. Хочешь уменьшить мою скорость? Ты ведь не думал, что я не стану учиться на своих и маминых ошибках в бою? Ловить тебя, папа, на выпадах бесполезно. А вот ограничить скорость – лучший ход, сказала Сумери и распечатала катану. Посмотрим, как ты отвернешься от этого. Режущая казнь. Маленькая Узумаки оказалась за спиной отца, вот только она еще не знала, что темноволосый пропустил удар сквозь себя. Наруто в очередной раз тыкнул девочку в затылок, заставляя повернуться к себе. Как умно, но в следующий раз, делай все сразу, прежде, чем противник успеет хоть что-то заметить. Ты большая молодец, моя маленькая принцесса, заставила применить меня неосязаемость и полет. Достойно, сказал Наруто, из-за чего Сумери распустила клонов и барьер. Тебя невозможно победить, папа, сказала Сумери и подошла к отцу. Ха-ха, однажды ты будешь сильнее меня, и уже я буду брать уроки мастерства у тебя. Вы с мамой очень сильные, думаю, с вами сразу двумя мне бы пришлось использовать куда больше своих возможностей, ответил Узумаки с улыбкой на лице, из-за слов дочери. Я стану сильнее тебя, папа. Вот увидишь, и тогда ты будешь гордиться мной, сказала Сумери, А Узумаки тихо засмеялся и поднял дочь на руки. «Я уже горжусь тобой, и я не сомневаюсь в тебе, ты ведь наша дочь. Ну рассказывай, кто на тебя смотрит в академии, хочу знать, у кого есть лишние глаза», — сказал Наруто, заставляя Сумири покраснеть и в какой-то степени ужаснуться. «На нее много кто посматривает, потом покажу», — ответила Югао, вместо дочери. «Мама», — вскрикнула Сумири, не желая говорить о таком. «Вот же наглая молодежь, вообще ни стыда, ни совести. Будем разбираться», — сказал Наруто, на что Узуки громко засмеялась, а вот Сумири начала нервничать. «Папа очень сильный, даже Нарука-сан говорила, что папа был сильнейшим шиноби, а ведь Нарука считается сильнейшей Каге. Даже страшно представить, на что действительно способен мой отец», — раздумывала Сумири, но увидев улыбку матери и отца, также улыбнулась. «Но рядом с ним мне так хорошо и тепло. Его улыбка дарит радость мне и маме. Я люблю вас, мам, пап», — внезапно прижалась к шее отца Сумири, дабы скрыть свою красноту. «Мы тоже любим тебя», — сказала Югао, не растерявшись от слов дочери. Как бы часто Югао не слышала этих слов от дочери, но каждый раз они согревали ее. К тому же она была и остается ее поддержкой, ее силой и надеждой. Но сейчас, когда вновь явился Наруто, словно гром на чистом небе, она ощутила, что все было не зря, а тепло от мужа подкрепляло это. «Спасибо за дочь», — тихо прошептал Узумаки на ушко Югао, а потом тихонько прикусил мочку уха, в качестве маленькой мести за укус от нее, даже не зная, насколько одним лишь нахождением заставлял белье Узуки становиться влажным. Черноволосый парень, сквозь солнечные лучи, что ударяли в его голубые очи, осматривал деревню. Деревню, из которой когда-то ушел и лишь дважды пришел обратно. Прошло больше 13 лет, за это время Узумаки еще ни разу не видел деревню, в которой родился. Осматривая деревню, Наруто замечал, насколько она сильно изменилась. Заметив возле ворот темноволосого парня с полосочками на щеках и голубыми глазами, охрана ворот начала переглядываться, ведь неизвестный был очень похож на четвертого Хокаге. Темно-светлая, длинная куртка, что отлично показывала белую футболку, а также небольшие красные полосы, что проходили вдоль рукавов и конце куртки. Того цвета, что и куртка, штаны, низ которых был охвачен красными нитями, а также темная высокая обувь шиноби, что закрывала половину голени. К тому же охрана заметила символ клана Узумаки, когда парень обернулся в другую сторону. «Этот парень, не может же быть, что это Наруто Узумаки?» — спросил один из охранников. «Рядом с ним Югао-сан и Сумири. Как думаешь, кто еще может быть? Нас ведь уже предупредили, что он вернулся. Советую даже не проверять его, этот холод чувствую даже отсюда. Нару, пойдем», — сказала Югао, взявшись за ладонь мужа. «Конечно, я вот оглянулся и заметил, деревня в разы увеличилась. Эта посадка раньше была длиннее», — сказал Наруто. «Куда мы направимся в первую очередь?» — спросила Сумири. «В то место, куда я бы не очень-то и хотел бы возвращаться. Но сейчас насчет этого места, я думаю немного иначе», — ответил Узумаки. Длинные красочные улицы деревни были, как и всегда, полны людей. Многие не могли узнать Узумаки, из-за чего приглядывались и не сразу понимали, кто вернулся в деревню. Подросший Узумаки заметно отличался от того парня, что запомнили деревенские, из-за чего не каждый мог признать в нем того самого Наруто. Того самого, что был отступником. Но это касалось лишь гражданских. Шиноби быстро узнавали Узумаки, но не спешили кидаться громкими словами. Все же на войне все видели, что черноволосый был на их стороне и даже помог в сражении с Мадарой Учиха. Шиноби лишь не понимали, что случилось под конец войны и почему пропал Наруто. Истинные мотивы были укрыты четвертым Хокаге. К тому же люди в общем не видели в парне какую-то угрозу, а вот на Сумири и Югао смотрели с какой-то любовью и героем, что не могло уйти от Узумаки. Наруто немного начинал обижать тот факт, что его родные не спешили рассказывать абсолютно все. Ведь отношение, как героям могло говорить, что они совершили такой поступок, который помог деревне защитить от опасного врага. А учитывая спокойное время и угрозу лишь от клана Отсуцуки, Наруто начинал делать неутешительные выводы. «Мы идем к бабушке и дедушке. А почему ты туда не очень хотел возвращаться, пап?» — спросила Сумири, узнавая дорогу до дома четвертого Хокаге. «Я просто не хочу видеть их постаревшие лица», — приврал Узумаки, не желая рассказывать о своем плохом прошлом. «Они не такие старые, папа. Да и ведь, они твои Касан и Тосан», — ответила Сумири. «Тяжело видеть постаревших родителей, милая, поддержала Узумаки Югава. «Мне было бы не тяжело, ведь эти люди навсегда останутся родителями», сказала Сумире, на что парочка улыбнулась. Проходя вдоль улиц, оглядывался не только отец семейства. Сумире и Югава также тихонько смотрели на людей. Узуки знала о судьбе Наруто и очень не хотела, чтобы сейчас все обернулось каким-нибудь срывом или дракой. К тому же поступок Сумире мог остаться открытым, из-за чего лист в очередной раз мог стать плохим местом для ее семьи. Но все же люди показали, что все изменилось, что действительно наступил мир, и их враг теперь общий. Наконец перед глазами семьи Узумаки предстал дом в знакомом квартале. Внешность дома подверглась небольшим переделкам, а во дворе появилось еще больше самых различных цветов и деревьев. Сумире позвонила в звонок, и тогда послышались тихие шаги. «Сейчас открою», — послышался женский голос. Дверь открылась, и Кушина с улыбкой встретила свою внучку, не замечая сына, которого не видела уже так долго. Оглядывая свою мать, Наруто заметил, что клан Узумаки был слишком удивителен. На лице Кушины даже морщин не было, а свободная юбка зеленого цвета, а также белая блузка подчеркнула тело уже давно не молодой женщины. «Ну, здравствуй», — Кушина подняла свой взгляд от внучки. «Наруто», — тихо прошептала Кушина, замечая сына на пороге дома. «Там Сумире пришла, я слышал ее голос, в прихожей появился мужчина, по которому сразу можно было понять, что он дедушка, обросшие волосы и небольшая борода, к тому же уже не слишком и молодое и прекрасное лицо, как в молодости. Ты вернулся, Наруто». Зависло тихое молчание, которое нарушило лишь Сумире, подойдя к своему деду, чтобы приобнять мужчину. Минато немного замешкался, но все же крепко обнял внучку в ответ. «У меня будет разговор, надеюсь, я не помешаю», сказал Наруто, поднимая взгляд на своего отца. «Не помешаешь, сынок», — ответила Кушина. «Когда поговоришь с Кушиной, пройди на задний двор, пожалуйста, там и поговорим», — сказал Минато, понимая, что и ему нужно время, чтобы быть готовым к разговору. «Сумире, пойдем заварим чаю, думаю, бабушка потом захочет попить чаю», — сказала Югава, после того, как в приветственной манере приобняла Кушину. «Думаю, моя внучка не откажет бабушке заварить чайку, я ведь права, Сумире», — спросила Кушина, на что девочка лишь кивнула. Пока Югава и Сумире отошли готовить, Наруто и Кушина прошли в гостиную, где уселись друг напротив друга. Сын и мать все никак не могли начать разговор, боясь гнева друг друга. Кушина боялась, что сын просто отчитает ее за то, что посмела общаться с его ребенком, а затем отругает за то, что она тоже помогала его запечатать. Причин в голове женщины возникали с невероятной скоростью. По мере воспоминаний, Кушина становилась все больше задумчивее. Все же они были не зря родственниками, черноволосый также боялся гнева матери. По его вине, Кушине пришлось пережить немало, к тому же положение Югава перед родами не улучшало ситуацию. Решившись, первым парень подошел к матери и присел перед ней на одно колено. «Я узнал, что именно ты помогала Югава во время родов и до этого. Я знаю, что ты обучала мою дочь и жену. Наши отношения были очень странными. Я возненавидел тебя за твои слова, ведь очень сильно любил тебя. Ты была моей опорой в жизни и лучиком света. Твои заставили меня отказаться от уз, чтобы никогда больше не испытать боли от предательства. Но потом ты помогала мне, несмотря на все мои поступки. Я не верю в то, что ты сумеешь меня простить, как и многие другие. Но я хочу сказать, что я прощаю тебя и очень сильно благодарен тебе, ведь ты спасла мою семью. У меня не хватит слов и поступков, чтобы доказать мою благодарность». Узумаки немного замялся, понимая, что ему очень тяжело произнести это слово даже после прощения. «Мама». Кушина молча присела на колени перед сыном и посмотрела в голубые глаза Наруто. Слезы покатились с глаз Узумаки, и женщина поцеловала сына в лоб, оставляя след от своей помады. «Я прощаю тебя, сынок», — ответила женщина с улыбкой на лице, что олицетворяло ее радость от слов родного человека, которых она даже не ожидала. «Надеюсь, я еще могу общаться со своей внучкой Югава. Можешь, я не в силах такое им и тебе запрещать. Пока вы пьете чай, я, пожалуй, поговорю еще с одним человеком, мама», — сказал Наруто, уже более быстро и уверенно произнес под конец Узумаки. Наруто медленно вышел из гостиной, а потом направился на задний двор. На небольшом кресле сидел Минато, медленно смотря на небольшое озеро, что было сделано больше для вида, чем для набора воды. Звук стекающей воды, а также сад, успокаивал и радовал. Все же уход за садом, а потом пожимать плоды своих трудов в какой-то мере радовало Намикадзе. Шиноби из него уже не такой сильный, но очень опытный, что мог бы с легкостью отделать отряды неопытных джоунинов или анбу. Говорить тебе, что я был заложником иллюзии и этим оправдывать себя, я не имею даже малейшего желания. Я был лишь наблюдателем всех ужасов, которые творило мое тело. Я был слишком простым, только потом установил ментальную защиту. Но знаешь, Минато посмотрел на Узумаки, я даже не знаю, могу ли просить тебя о прощении, могу ли надеяться, что смогу изменить твое мнение обо мне. Я понимаю, что слово «отец» я уже не услышу ни от твоих уст, ни от других детей, но хотя бы нейтральное отношение, чтобы я мог уйти на покой в том состоянии, когда вы бы не стали ненавидеть меня. Я даже не знаю, смогу ли доверять тебе, но одно знаю точно, если с твоей стороны не будет ничего плохо в сторону моей семьи и родных, то отпущу всю эту ненависть, оставив лишь воспоминание, чтобы быть хорошим отцом для Сумири и мужем для Югао. Ты превратил меня в монстра, убил во мне девство очень даже рано, но я тебе благодарен, ведь именно ты свел меня с Югао. Именно ты показал мне, что мир нужно менять. Я не смогу простить тебя, по крайней мере, не могу даже гарантировать этого, но не стану отпускать в другой мир с гневом в душе, ответил Узумаки, на что Намикадзе лишь молча кивнул. Нарука и Минма говорили едва ли не то же самое и также упоминали тебя. Одинокая слеза прокатилась по щеке Намикадзе, от понимая, что он даже не виновен и действовал не по своей воле, а все же заслужил всю эту ненависть. Минато искренне хотел лишь, чтобы его дети и люди отпустили его не с гневом, хоть и отлично понимал, что он не виновен в том, что делал, ведь все его нутро подчинялось красным глазам. Обито Учиха все же отомстил ему в полной мере за его слабость, когда он не сумел спасти Рин. Иногда эти чувства превращались в бурю внутри Намикадзе, что убивали его и заставали чувствовать ненависть, но время показало ему, что Нарука и Минма не говорили о нем плохо своим детям, ведь внуки любили его всей душой, что показывало лояльность его детей. Именно молодое поколение заставляло Минато поверить, что все налаживается. «Я не хотел всего этого, но это моя оплата за ошибки», — сказал Намикадзе. «Мир меняется, будущее поколение проложит более светлый путь, если их правильно направить. Вот почему я не хочу, чтобы они хоть как-то плохо кому-то относились лишь из-за меня. Пусть они выбирают сами, а мы лишь можем помочь им сделать все, как можно лучше, оставив лучшие для них. Вот почему я не хочу запрещать Сумири общаться с тобой, ведь в тебе она видит любимого дедушку и гордится четвертым Хокаге», — произнес Узумаки, а Намикадзе медленно встал со своего места, удивленным от слов сына. «Я оправдаю твой шаг, вот увидишь», — сказал Намикадзе. «Я на это надеюсь». Узумаки зашел обратно домой, оставляя Минато с доброй улыбкой на лице. Как бы Намикадзе не хотел бы, чтобы все быстро поменялось, он знал, что так не будет. Но все же его дети поступили более чем положительно, доверив своих детей, а это было лучше любого одобрения. Черноволосый прошел в дом, где, к удивлению, Наруто были Нарука и Минма. Семья четвертого сейчас была в полном составе, что не могло не порадовать Кушину и Минато. Светловолосые поднялись со своего места и подошли к брату. «Что с тобой случилось, брат? Эти возможности нас поразили», — сказал Минма, смотря на младшего брата с настороженностью. «Пока был в заточении, пришлось познать немало, ну и еще сумел разобраться со многими проблемными техниками. Тот же Лимба Мадары теперь для меня не преграда. Ну, вы можете больше не беспокоиться, больше я не буду выходить в то, что вы видели. Я полностью контролирую свою силу и разум», — сказал Наруто, на что его брат и сестра с легкостью громко выдохнули. «Но я бы хотел знать, моя дочь и Югао участвовали в какой-нибудь битве против Ацуцуки?» Становясь более серьезным, спросил Узумаки. «Я был не в силах их удержать, Сумири очень хотела спасти Нарука, но в битве они были незаменимы. Прости», — договорив, Минма и Нарука поклонились в сторону брата. «Их сила была на высоком уровне, мне было очень легко догадаться до этого. Я бы хотел избежать такого в будущем, пока не стану убежден, что они готовы», — сказал Наруто и взглянул на свою дочь. «Но вы можете надеяться на мою помощь в борьбе с ними. Мы ведь пришли и по этому поводу тоже». В руках Нарука сверкнули катаны, а в руке Минмы эмблема Шиноби Конохи. «Нам будет нужна твоя помощь, братец. Без тебя нам не справиться. К тому же на руке моего сына Боруто странная печать, что появилась после битвы с Мамашики Ацуцуки. А еще есть один парень с такой же меткой Каваки. Он фактически мой приемный сын», — сказала Нарука и протянула катаны. Мы их восстановили и усилили. Хаэм, я с вами, но и с вашими детьми буду рад познакомиться. Ну и еще твоим муженьком, Онэ-сан. Черноволосый принял катаны с рук сестры и закрепил на поясе, а затем взял повязку листа. Без драк, братик, с улыбкой ответила Нарука. Посмотрим, сказал Наруто, не желая давать пустых обещаний. Тогда сегодня вечером в 7 над монументами Хокаге, сказал Минма с легкой улыбкой. Все же эта ситуация не могла не радовать. Кушина-сан, спасибо за чай, а мы, пожалуй, немного покажем изменившуюся деревню Наруто, сказала Югао. Хорошо, надеюсь, мы еще увидимся, но думаю сегодня вы будете очень заняты, сказала Кушина, немного расстроенная, что ее внучка так мало была с ней. Я еще зайду, бабушка, сказала Сумери, обнимая Кушину. Когда семья Узумаки покинули дом, Кушина вышла на задний двор, где тихо сидел Минато, читая очередную книгу Джирайи, что была выпущена совсем недавно. «Опять эти пошлости читаешь», — сказала Кушина, обведя книгу своим злым взглядом. «Новая книга, сенсея, не про пошлости. Она рассказывает о дочери героя книги «Бесстрашный шиноби». Очень интересная книга, здесь все так правдоподобно. Тебе тоже было бы интересно», — ответил Минато, желая изменить мнение жены о книге. «Вот как?» «Почитай вслух, хоть послушаю. Ты ведь все слышал, я права?» – спросила Кушина. «Да, я безусловно рад такому воссоединению. И я переживал за Сумери и Югао. Каждый раз, когда видел их, то становилось не по себе. К тому же Югао во время родов порой шептала имя Наруто, ей не хватало его поддержки», – сказал Минато, припоминая, как защищал роды девушки. «Роды были тяжелыми, я тоже это помню. Но Югао сильная, она все смогла. Как приятно, что они все вместе. Я слышала ваш диалог с Наруто, ты сказал все правильно. Я думаю, он все понял. Я горжусь тобой, Минато, сказала Кушина, на что Намикадзе с улыбкой посмотрел на жену. Спасибо, я рад, что выбрал именно тебя. Ты приняла меня и простила. Вот, однако жизнь может круто поворачивать, сказал Минато и посмотрел на небо. Прогулка по деревне, где Югао и Сумери показывали места, что очень изменились за последние, привел семью Узумаки к Академии Шиноби. Наруто смотрел на Академию, пытаясь вспомнить свое детство, проведенное здесь. Черноволосый провел не так много времени в Академии, но в нее были моменты, что радовали и, конечно же, что печалили. Вон там, Наруто указал на задний двор Академии, где виднелась площадка для спаррингов, я бил одного засранца со странной прической и недовольной мордой. Нару, видя с какой энергетикой говорил свои слова парень, сказала Югао, желая это остановить. «Ну это же правда, был один такая прическа была, хотелось на лысо его побрить, а потом...» КХМ, Наруто чуть кашлянул, когда увидел, как из академии выходят дети возраста Сумери, ну в общем было очень интересно. «Папа, я тут хорошо училась, одни пятерки, а как учился ты?» «Ну кроме побед на спаррингах», спросила Сумери, с легкой улыбкой от всех слов отца. «Довольно прилично, но гениальностью похвастаться не мог», сказал Наруто, как прозвучал очень странный крик. «Староста, давно не виделись, Даттибаса», сказал блондин с голубыми глазами, в котором Наруто узнал сына своей сестры, Боруто. «Не кричи ты так, болван», сказал еще один блондин с более темными зелеными глазами, Акира Намикадзе. «Так похоже на Кушину и своих родителей», промелькнуло в голове Узумаки. «Давно не виделись, староста. Приятно видеть тебя с такой улыбкой, а вы Наруто Узумаки, я прав?» спросил Акира. «Я так понимаю, вы Акира сын Минмы, а ты Боруто сын Нарука. С вами я должен был познакомиться чуть попозже, но думаю и сейчас можно», сказал Наруто. «Да, вы прямо, как на фотографии, но вроде чуть старше. Даже не верится, что вам столько же, как маме, Даттибаса», почесав голову, ответил Боруто. «Сумери, можно будет с тобой поговорить, я хотела с тобой поговорить». «Мы все хотим с тобой поговорить, эти болваны, просто стесняются об этом сказать, сходишь с нами в кафе по старой доброй традиции?» – спросила черноволосая. «Я бы очень хотела, но...» – договорить Сумери не смогла, когда рука отца легла на ее плечо. «Поговори, милая, мы с мамой тут еще походим», – сказал Наруто, не желая отлучать дочь от друзей. «Мы будем дома, который находится в деревне, приходи до 6, у тебя будет...» «Как раз будет 2 часа на прогулку», сказала Югао, а затем посмотрела на Узумаки. «Пока мы с папой походим и к твоему приходу приготовим что-нибудь, поешь, если будешь голодна». «Хорошо, я приду вовремя», — ответила Сумере, хоть и очень не желала отпускать отца и мать. Узумаки внимательно проводил Генина в своих взглядом, выискивая того, кто так открыто готов даже прикоснуться к его дочери. Но, видимо, чувствуя на себе взгляд Генина, не стремились прикоснуться к девушке, но шли бок о бок. «У нее должны быть друзья, а то у меня один Зицу был». «Ха-ха», — засмеялся от собственной воспоминания Узумаки. «Я это сразу поняла, но Сумере не очень-то и хотела отпускать тебя. Вот увидишь, она прибежит меньше, чем через час, и кинется к тебе в объятия», — сказала Югао, также провожая дочь взглядом. «Какие у нас планы дальше?» «Кроме готовки», — спросил Узумаки. «Есть тут еще пару мест, которые ты должен увидеть, а потом пойдем домой, и я приготовлю ужин. Думаю, вечером мы будем очень много гулять, а на пустой желудок не будет так просто. Хотя мы можем обходиться и без еды», — сказала Югао и покраснела от своих мыслей. «Ты чего, милая, плохо стало?» — спросил Наруто, испугавшись за вид Узуки. «Нет, пойдем». Просто странная мысль в голове пролетела. Показав своему мужу еще пару прекрасных мест, где были самые разные памятники прошлым шиноби, а также новостройки, Югао повела парня по магазинам, где они быстро закупили продукты для дома. Дом, что выдала Нарука, оказался достаточно большим и приятным на вид. К тому же также был накрыт барьером защиты, а также еще одним барьером, что установила уже Югао. Учеба фуиндзюцу оказалась хоть и сложной, но очень полезной для Сумере и Югао, которая помогла разработать пару своих техник, что не имели себе равных благодаря античакре, что усиливало и прибавляло новых свойств. Пройдя внутрь дома, Наруто расставил продукты и посмотрел на Югао, что быстро накинула на себя фартук для готовки и принялась за приготовление к ужину. Вот только черноволосый очень желал немного отвлечь свою жену, с которой сумел остаться один на один. Подойдя со спины к девушке, Наруто прижался к Югао и поцеловал девушку в шею. «Я знаю, о чем ты задумалась в тот момент, но я не могу, любимая», – прошептал Наруто, из-за чего Узуки немного остановилась от нарезки и посмотрела на черноволосого. «Я еще не заслужил твоего прощения, не заслужил прикасаться к тебе, но я честно признаюсь, едва сдерживаюсь, когда слышу твой голос, когда чувствую твой запах, запах волос и тела, а улыбка, смех и дыхание невероятны. Наруто, послушай меня, пожалуйста. Я не держу на тебя зла», — сказала Югао, как была прервана легким касанием пальца парня к ее губам. «Я не могу позволить себе такого отношения к тебе. Уж такой я человек. Я очень трепетен к своим любимым. А к тому же столь велика моя совесть. Твое прекрасное, хрупкое, нежное тело вынесло ребенка, родило его, а также подверглось к ужасной боли и едва ли не смерти, и все это из-за меня, которого даже рядом не было. Но и кроме этого, я посмел не прийти к тебе после войны сразу же. Я бросил тебя, одну с ребенком в этом страшном мире. Но ты», — Узумаки протер слезу Югао, — «ты не просто не переставала думать обо мне, а продолжала любить и ждать. Ты не стала настраивать Сумере против меня, вырастила своей любовью. Она любит меня и даже не держит зла. Наша дочь, она прекрасна, и я очень люблю ее. Я также безумно люблю и тебя. Вы обе, я более чем уверен, попросите, чтобы я был рядом. Но только так я не знаю, когда смогу быть уверен, что вы простили меня. Я не знаю, когда смогу простить самого себя за свой поступок. Разве?» Девушка громко хныкнула своим носиком. «Ты понимаешь, что мы любим тебя. Твоим лучшим подарком было возвращение. Ты даже купил ей игрушку, раздумывая, пойдет ли ей такое в таком возрасте. Ты не был при ее рождении и взрослении. Но главное, что сейчас ты с нами. И знаю, я простила тебя в тот же момент, когда узнала о том, что тебя запечатали. Такова моя любовь, такой мой выбор». И она тоже сделала выбор. Когда она повзрослела, Сумере говорила, что не держит зла на тебя, а любит, даже если не видела вживую. Она хотела увидеть тебя и быть с тобой. Ради этого она была готова напасть на деревню, хотя она очень любила Наруко и Минму и ценила их поддержку. Для нее этот шаг был очень болезненным. «Ты не видел ее лица, когда мы пришли домой после битвы с Ацуцуки. Прости себя, ради нас, и будь полностью с нами. Ты будешь показывать свою любовь, даже если не будешь винить себя. Я ведь тебя знаю», — договорив, Узуки повернулась к Узумаки. «Но ведь, вы были без меня так долго, я даже не знаю, чем заслужил эту любовь, чем заслужив вообще любые чувства, даже от сестры. Когда ты плакала в ту ночь, я проливал слезы вместе с тобой. Каждый раз, когда твое тело сдрагивало и я чувствовал невероятную боль. Чем я заслужил твою такую теплую, приятную любовь, Югао? Почему, несмотря ни на что, ты простила меня?» — спросил Наруто, что начал запутываться в собственной боли. «Потому что ты невероятный человек, Наруто. За твое сердце, за твою душу, заботу, любовь, искренность, тепло. Разве ты забыл, как научил меня заново жить? Как ты спас меня? Ты открыл мне глаза на совсем другой мир. Я люблю тебя полностью и без остатка. Моя любовь сильнее любой моей злости. Только вспоминая твое имя, мне становилось спокойнее и теплее. Я ночами прижимала к себе Сумири и радовалась, что мы стали родителями. Спроси у Сумири насчет этого. И если получишь похожий ответ, то прости себя ради нас. И будь рядом, тогда вместе мы будем счастливы», — ответила Югао и впилась в губы Узумаки, желая передать свои слова и делом. Наруто не смел отталкивать ее, не смел прикоснуться так, чтобы ей было неприятно, не смел грубить и повышать голос, но не из-за вины перед ней, и из-за любви к ней и дочери. Слова Югао пробивались в его сердце, и черноволосый понимал, должен перестать и сам жить прошлым. Он обязан помнить это, но не жить этим. Узумаки приподнял девушку на руки и позволил Югао победить в их маленькой битве языков, а затем и сам проник в рот Узуки. «Спасибо, мне стало немного легче. Я буду стараться, и заодно поговорю со своей дочерью. Но ты обязана знать, что я поступаю так не только из-за вины, но и любви. Я позабочусь над тем, чтобы мы были все счастливы. Когда я смотрю на новый мир, то понимаю, что ты была права, когда сказала, что вместе мы достигнем большего. Я очень сильно ошибался. Поэтому сейчас хочу помочь защитить это все. И в первую очередь вас», — сказал Наруто, когда их поцелуй прервался. «У нас все получится, теперь мы вместе», — сказала Югао и тихонько спустилась с рук Наруто, чтобы приступить к готовке. «Нару, ММ, скоро Сумири придет», — простонала Узуки, когда почувствовала поцелуй на своей ноге. «Я знаю, почему ты так быстро убегала в уборную. Я чувствовал твой запах нектара, что вытекал из тебя. Чувствовал, какая ты была мокрая», — прошептал Наруто прямо на ушко девушки, из-за чего Югао покраснела. «Но ведь Сумири, она скоро придет», — прошептала Югао. «Я ведь ничего такого не делаю, просто целую тебя, а ты…» Наруто протянул руку к нижнему белью девушки, уже вся мокрая. «Когда у нас будет время, я обещаю, что ты будешь довольна. Я удовлетворю все твои потребности. Я позабочусь и о тебе. Как будто я не чувствовала твой запах. Нам обоим нужен хороший секс, причем очень долгий», — сказала Югао, на что покраснел уже Узумаки. «Ха-ха, ты права. Пожалуй, начну помогать тебе. Пожалуйста, научите меня готовить так же вкусно, как вы, сенси», — сказал Наруто. Светловолосая стояла над монументами Хокаге и смотрела на деревню. Она никогда не хотела просто стать Хокаге, ее целью был не титул, а возможности, что давал статус лидера. Нарука желала изменить отца и других, чтобы показать, как можно сделать лучше, как можно все исправить. Но девушка даже не знала, что ее отец все это время был под контролем человека в маске. Тот момент, когда Намика Дзи упал перед ней на колени, заставили Нарука и саму опуститься к отцу. Как бы девушка ни была стойкая внутри, это не означало, что у нее не было сердца. Ладонь девушки легонько сжалась мужской рукой, и Нарука посмотрела на красноволосого парня, что был одет в красную рубашку и того же цвета брюки. На поясе парня легкая тыква для песка, что была многократно усилена фуин дзюцу для хранения там большего количества песка. Смотря сейчас в глаза Гаары, Нарука хотела рассмеяться, что когда-то смотрела на Саске. Гаара был другим, он отлично понимал ее чувства, как Джин Чурики, понимал, каково это — терять близких. Его слова лучше других дошли до ее сердца. К тому же из-за жестокого детства в отношениях Гаара был очень добрый и заботлив. «Ю, одновременно подошли», — сказал Минма, когда на горизонте показалась и семья его младшего брата. «Я, если честно признаться, хотел, чтобы у моей сестры был муж, что был бы хотя бы равен мне по силе, или не сильно уступал. Все же за ее защиту он должен был бы держать ответственность», — начал Наруто, чем заставил переживать не только Нарука, но и других. «Едва кто-то сравнится по силе с вами, Наруто-сан», — сказал Гаара, понимая, что это было невозможно. «Но смотря на ваших детей и свою сестру, то я поменял свое мнение», — ответил Наруто и протянул свою руку, которую сразу пожал Гаара. «Какая бы сложная ситуация ни была, я умру за них, чтобы спасти их, в этом у меня никогда не возникнет сомнений», — сказал Казекаге. «Шинки, я рада, что и ты пришел», — сказала Сумери, видя приемного сына Казекаге, а затем посмотрела на светловолосого высокого парня, Каваки. «Куда отец и мать, туда и я», — ответил Шинки, как и всегда со спокойной миной. «Меня заставили», — сказал Каваки. «Хватит вам», — сказала маленькая красноволосая девочка с голубыми глазами, Микото. «У них всегда так, посмотри на моего братца», — сказала Химавари, указывая на Акиру. «Имена я у них у всех уже знаю, сейчас увидел вживую. Дружная семья, ничего не скажешь», — сдали и сарказма сказал Наруто, что наблюдал за диалогом детей. «Интересно все, однако вышло, каждый из нашей троицы нашел человека, что старшего его, хоть и ты, братец, нас всех опередил», — сказал Минма, не отпуская возможности пошутить над братом. «Действительно интересно, вот только смотря на Югао-сан, я чувствую себя на лет 40», — поддержала брата Нарука. «Пойдемте сходим куда-нибудь, есть здесь одно отличное место», — сказал Минма. Познакомившись немного со семьей брата и сестры, Узумаки скрытно улыбнулся и уже хотел пойти следом, как к нему подошел Каваки. Парень действительно был высокий, стройный, с интересной прической, одетый в белую футболку, над которой был синий плащ, без рукавов и темные штаны. «Это правда, что вы смогли отбить нападение Джигина в одиночку?» — спросил Каваки. «Я наслышан о твоей судьбе, Каваки, и могу сказать, что ты можешь не беспокоиться о нем, ведь он является моей целью, рано или поздно он умрет», — сказал Наруто. «Я еще не знаю, как работает карма, но если он умрет, возможно, с меня снимется эта метка. Если вы были бы не против, обучайте меня тоже, пожалуйста. Когда я смотрю на Сумери и вижу, насколько она сильная, я понимаю, что вы еще сильнее», — попросил светловолосый. «Я посмотрю на, что ты способен, да и твоя печать, а также эта карма стоит еще на одном сыне моей сестры, не оставляет же вас», — ответил Узумаки, а потом перевел взгляд на Нарука. «Она дорожит тобой, поэтому уже было все решено. А дорожишь ли ты ей? От ответа я пойму куда больше, чем ты думаешь. Единственное, что я хочу, это защитить пятую от этих всех Ацуцуки и не только. Но без сил это невозможно», — ответил Каваки. «Ну тогда все ясно, пойдем, нас там ждут». Прогулка, долгие разговоры, знакомства, рассказы затянулись до утра. Дети четвертого Хокаге создали действительно огромную семью, а лицо Нарука наконец светились еще куда большим светом, чем раньше. Но было видно, что она еще беспокоится, как мать, за своих детей и их будущее. Карма, метка, что позволяла переродиться в новом сосуде, без возможности как-то извлечь ее или остановить распаковку, стала новой проблемой мира, который так жаждут захватить. Наруто также не сильно мог расслабиться, ведь у его дочери судьбой было стать той, кто уничтожит этот клан. Узумаки просто не понимал, сможет ли дать своей дочери стойкость, при которой она сможет убить своих родных. А видя, как она по-доброму общается с Боруто и Каваки, черноволосому становилось еще сложнее. Узумаки знал, что когда он вернулся, и после всей информации от богини, он не сможет жить спокойно. Ответственности стало куда больше, а от его слов и поступков зависит слишком много. В глубине души Наруто очень хотел бы спокойной жизни, но это было не суждено тому, кого выбрали свыше. Из-за чего парень очень хотел даже в таких условиях стать для Югао любящим и достойным мужем, для дочери – отцом, а для сестры и брата – тем самым младшим братом. После недолгого сна, а затем завтрака, Наруто вместе с Югао и Сумери отправился на ближайший полигон. Черноволосый желал немного потренировать свою семью, прежде чем возьмется за Каваки и Боруто тоже. Прежде чем вы начнете тренировку, Наруто повернулся в сторону женского, неизвестного голоса. Девушка лет 15 на вид, с темными волосами того же цвета, что и волосы, глазами, стояла совсем недалеко от них. Черноволосая была одета в черную кофту, вместо рукавов были длинные темные перчатки, что доходили до локтей, и синюю юбку, что укреплялась в поясе внизу груди, подчеркивая пышные формы девушки. На представителе клана Учиха, что так была похожа на Микото, были черные чулки и белые туфли шиноби. «Киёми», — прошептала Сумери, — «пусть все сейчас и твердят о том, что круг ненависти закончился, но я никогда не смогу забыть того факта, что вы, Наруто-сан, убили моего отца и старшего брата. Может, мой оставшийся Нисан сейчас относится к вам нейтрально, поскольку вы спасли его жену и дочь, то я ничего не забыла. Я Учиха и не забуду того, что вы сделали», — сказал Киёми, активируя свой шаринган с тремя томоэ. «Ты знала об этом Сумире, что сделал твой отец. Знала, что он тот, кто был в организации Акацуки. Он был одним из тех, кто захватывал Джинчурики. Едва не убил Цунади Синджу, Сакуру-сан, а также Гай-сана. Напал на собрание пяти Каге. Он был тем, кто был против всего Альянса в начале войны. Нападал не раз на лист. Он был отступником для всех деревень. Я», — Сумири подняла взгляд на девочку, — «знала. Ну тогда ты понимаешь, чего я хочу». Внезапно Киёми замолчала, когда увидела, что Узумаки встал перед ней. «Сейчас немного расскажу тебе, чего мне стоило вернуться. 12 лет без любви в детстве, а потом 12 лет во тьме запечатывания. И да, я убийца, но каждый шиноби является таковым. Что ты можешь знать о ненависти?» Аура возле Узумаки сделала взгляд Киёми пустым и напуганным. «Твоя невинная душа, руки, что не были испачканы в крови. Мне ничего не стоит убрать тебя легким движением руки, вытащить твое сердце наружу и подать на блюдечке твоей матери. У меня был выбор: отдать всю вашу семью и клан под резню или убить лишь твоего отца и старшего брата. Но я тогда еще не знал, что если все оставить, то это было бы актом милосердия. Был бы жив твой отец, то не замечал бы тебя, как и твоего Саске в детстве. А чем вы?» — спросила Киёми, пока с ее глаз катились слезы. «Слишком много людей погибло на войне идеалов, принципов и жажды силы и власти. Мир, который я вижу сейчас, меня устраивает. И я не желаю видеть еще тех, кто жаждет вернуть прошлое. Я всегда уважал лишь одну Учиху. Все остальные были мне противны своим высокомерием. Звали ее Микото. Остальных я даже вспоминать не хочу». Узумаки протер слезу девчонки. «Да это твоя мать. Я сотворил немало глупостей, но одними извинениями здесь не помощь. Никто не вернет все на прежние места. Если ты желаешь мести, то стремись убить меня, а не тех, кем я дорожу. Я не стану угрожать, лишь предупрежу тебя, что если я от тебя почувствую лишь секундную жажду мести к другим, то я уничтожу все, чем ты дорожишь. Оставлю тебя одну с этой болью, и никто не придет к тебе. Ты попытаешь убить себя, но не сможешь. Поверь мне, есть вещи хуже смерти. Я... Меня вы не увидите, обещаю», — прошептала Киёми. «Надеюсь, что у тебя хватит мозгов», — сказал Наруто. Киёми быстро ушла, оставляя семью Узумаки, но она точно подпортила настроение Узумаки. День для Черноволосого хорошо начинался, но появление отголосков прошлого попыталось сбить его с ног. «Наруто, я немного отойду в сторону, поговори с Сумири», — отвлекла мужа от мыслей Югао. «Ты сказал все очень жестоко. Понимаю, ты так хочешь нас защитить, и я не виню тебя, а могу только уважать за это. Но ты и сам знаешь, что мы сильнее, не стоит заходить так далеко. Я люблю тебя». Югао обошла Узумаки и поцеловала в губы, дабы дать понять, что все хорошо. Узуки приняла парня, каким он есть, и уже знает мужа, из-за чего проявление такой жесткости для нее не казалось чем-то выходящим за рамки. Но девушка не могла сказать такое о дочери. «Пап», — позвала отца Сумири, — «я не знаю даже, что и сказать тебе. У меня не хватит мудрости для этого. Мне было и без того тяжело, что бросил вас, но жизнь преподносит мне еще проблем». «Как ты узнала так много обо мне, милая?» — сказал Наруто, смотря на дочь. «Я смогла узнать очень много, из многих источников информации. Подслушивание диалогов, а также старого досье, которое подлежало уничтожению. Сейчас его уже нет, но я смогла узнать всю твою биографию. Узнав обо всем, я действительно ужаснулась, была очень сильно напугана. Но знаешь», — Сумири крепко обняла своего отца, — «даже после всего этого и твоих слов сегодня, я люблю тебя. Люблю человека, что подарил мне жизнь. Люблю тебя и принимаю, какой ты есть. Я видела, как мама скучает и любит тебя, и она не могла полюбить плохого человека. Я очень маленькая, не могу говорить очень умно и все объяснить, но даже то, что тебя не было рядом, не изменяет моего отношения к тебе. Главное, что сейчас ты с нами. Как любит говорить мама, такова моя любовь», — сказала Сумири и внезапно улыбнулась. Узумаки не мог не узнать этой улыбки, улыбки ее матери. Черноволосый поднял дочь на руки и прижал к своей груди. «Сумири, я не могу исправить всех своих ошибок, и единственная моя надежда и ответы на все мои вопросы — это ты и твоя мама. Если вы будете счастливы, это моя самая большая и лучшая награда. Твои слова поразили меня. После твоих слов я даже не могу назвать тебя ребенком. но для меня ты всегда будешь маленькой принцессой, которую нужно защищать. Если сможешь когда-нибудь простить меня, то я буду очень рад этому», — сказал Наруто, приподнимая дочь так, чтобы встретиться с ней взглядами. «Я не знаю, за что я должна прощать тебя, нет причин, чтобы винить тебя хоть в чем-то. Ты мой папа, часть моей семьи. Ты ведь и сам говорил, что не нужно жить прошлым, можно это помнить, чтобы потом поступить лучше. Не бойся, папа, я всегда буду любить тебя, таким, каким ты есть». После разговора с дочерью, Наруто начал тренировку, а затем пришли Боруто и Кавоки. Дав задание своей дочери и сыновьям сестры, Узумаки присел на небольшом холме вместе с любимой, чтобы понаблюдать за всем происходящим, а также поразмышлять над словами дочери и Югао. Но в голове парня возникали еще воспоминания с разговором с сестрой. После прогулки, Наруто и Нарука остались один на один. Смотря из кабинета Хокаге на деревню, светловолосая повернулась в сторону брата и взяла его руку. «Братик, как тебе это все? Тебе нравится этот мир, что мы создали вместе?» — спросила Нарука. Смотря на свою сестру, черноволосый понимал, что она желает и его одобрения. Из-за взгляда своей сестры, Наруто накрыл свой другой рукой ладонь сестры. «Я, когда шел в деревню, проходил возле небольших деревень, которым помогал отбиться от преступников. И знаешь, люди там были счастливы. Не знаю, что сделал бы я, но то, что ты смогла создать, мне определенно нравится. В каждом уголке деревни вижу, как люди с доброй улыбкой говорят о тебе. То, что ты создала с таким трудом и усилиями, я готов помощь защищать. Ведь такова роль младшего брата, я прав», — ответил Узумаки. «Благодарю, твои слова для меня очень важны. Знаешь, Наруто, я всегда хотела это тебе сказать». Нарука немного покраснела. «Я всегда любила тебя, не только как брата. Эта любовь была другой. Не знаю, как объяснить, но еще с детства я была влюблена в тебя и даже чуть Саски пыталась полюбить. Внешне он был похож на тебя и немного своими словами. Я даже изучала тему инцеста с детства, на случай, если все же ты также полюбишь меня. Нашла столько подтверждений, что это разрешено. Моя Оны-сан хотела меня совратить», — немного пошутил Узумаки, на что Нарука надула свои щечки. «Я даже завидовала Югао-сан, когда увидела ее, ведь знала, к чему приведут ваши отношения. Ты никогда не заводил друзей, а тут внезапно. Но потом я видела, как Югао любит тебя, любит всем своим сердцем. В тот момент я поняла, что буду любить тебя, но не стану разрушать твою любовь», — сказала Нарука, на что Узумаки лишь обнял свою сестру. «Раскрою тебе секрет, я чувствовал то же самое. Я даже не хотел принимать любовь Югао, чтобы она возненавидела меня. Я был недостоин ни ее, ни тебя, и даже сейчас не назвал бы себя достойным. Но потом я понял, что хочу подарить Югао всю свою любовь, и при этом не забывать тебя. Ты всегда была и будешь моей Оны-сан, которую я люблю очень странной любовью, как для брата и сестры», — сказал Наруто, покраснев от собственных слов. «Братик, ты тоже покраснел», — сказала с улыбкой Нарука, понимая, что все было взаимно. «Я также краснею, когда говорю слова о любви Югао и Сумире», — сказал Наруто, на что Нарука немного посмеялась. «Тот, кто краснеет, не может быть плохим человеком. Если бы ты возвел свой план в жизнь, то, думаю, у кого-то был бы гарем. Я не знаю, во что все это превратится, но думаю, мы всегда будем братом и сестрой», — сказала Нарука. «Поверь, мы будем братом и сестрой. Я помогу тебе разобраться с проблемами твоих сыновей, поэтому можешь полагаться и на меня», — сказал Наруто, желая немного успокоить сестру от плохих мыслей. Нарука немного приподнялась и впилась губами в щечку Узумаки. После недолго поцелуя, Хокаге ощутила губы брата на своей щеке. Поцелуй в щечку, что подтвердило их чувства, как брата и сестры, и ничего большего, ну, может, совсем чуть-чуть. Наруто едва не вылетел из воспоминаний, когда его любимая прижалась к нему. «Итак, что ты можешь теперь сказать, любимый?» — спросила Югао. «Я могу сказать, что ты воспитала дочь так, что у меня не хватит слов благодарности. Она действительно сказала все, как и ты говорила. Мне стало спокойнее», — ответил Узумаки. «Я рада, что все у вас прошло хорошо», — сказала Югао и поцеловала мужа. «Я очень сильно люблю тебя, Югао. Спасибо, что ты есть в моей жизни», — сказал Наруто, немного покраснев. «Я так сильно хочу тебя. Мама, папа, мы еще тут», — сказала Сумире с улыбкой на лице. Бледный мужчина с гейкуганом в одном глазу и странным глазом в другом, одетый лишь в белый странный плащ и темные штаны, смотрел на человека, что совсем не входил в его планы. «Ты ведь понимаешь, что дальше ты не пройдешь», — сказал Наруто, смотря на своего противника. «А что если я уничтожу всю эту деревню? Думаешь, у меня не будет шансов это сделать? Может, ты и считаешь себя сильнейшим, то я и Шикиа Цуцуки куда могущественнее, чем Кагуя и Мамашики вместе взятые», — сказал мужчина. «Поэтому ты оказался на грани смерти после нападения Кагуи. Твои слова не только ложь, но и жалкие», — ответил Наруто. «Такой, как ты, не смеешь принижать меня. Я тот, кто поглотил немало планет. Это не будет исключением. Мне лишь нужен Каваки. Если ты отдашь мне его, то я не трону твою семью», — пригрозила Цуцуки. «Боюсь, с ними тебе тем более не справиться. Ты меня то победить не можешь. Если тебе нечего бояться, может, сменим обстановку? Если сможешь победить, то так уж и быть, я покажу, где Каваки», — сказал Наруто, на что Ацуцуки недовольно сузил глаза. «Давай», — Ацуцуки открыл портал за своей спиной. Двоица оказалась в пространстве, где на удивление были не только горы, но и поля, луга и даже водная гладь. Ацуцуки набрал дистанцию и приготовился к бою. «У меня всего один день, но наш бой не будет долгим», — пролетело в голове Ацуцуки. «Я даже не понимаю, как такой преступник, как ты, сумел вновь оказаться среди врагов. Но это, наверное, и не важно», — сказал Ишики. «Меня приняли обратно, но знаешь, на меня у них не хватит цепей», — ответил Узумаки. Глаз Ишики сверкнул недобрым светом, и тогда на Черноволосого обрушился красно-черный куб. А Цуцуки уже хотел разочароваться, как Узумаки появился за его спиной с пепельной костью в руке. С помощью своего глаза Ацуцуки уменьшил оружие Узумаки и тут же атаковал. Но его удар прошел сквозь противника, а затем Ишики уменьшился в размерах, дабы не пропустить удар самому. Бам! Черно-красная энергия вырвалась из тела Узумаки, что откинуло Ишики даже в его мелких размерах. Ацуцуки быстро пришел в себя и атаковал Черноволосого с помощью множества черных стержней. Количество стержней поражало, и груд стали обрушился на всю округу, желая задеть Черноволосого. Несмотря на количество и скорость телепортационной техники, против того, кто был просто неосязаем, все было бесполезно. Количество уже совсем не имело значения, здесь больше подошло бы качество. «Если все так продолжится, то у меня уйдет слишком много времени. Поставить карму на него я не могу, это странная сила, уничтожит ее в то же мгновение. Но и пройти мимо него у меня не получится, моя задача с тех пор, как он появился, многократно усложнилась». «Что же ты за человек, Наруто Узумаки? Откуда у тебя столь невероятная сила?» Вопросов в голове Ишики становилось все больше, а Узумаки становился все ближе. «Кагуя, что же ты оставила для нашего корма? Почему охотники превратились в добычу?» Ишики все больше задумывался, но Наруто помешал этому, когда в очередной раз сблизился с членом клана Ацуцуки. И вновь Ишики уменьшился и попыталась нанести удар снизу. Темный штырь должен был коснуться руки Узумаки, но он пролетел сквозь тело. И вновь странная атака. Бам! Ишики не смог удерживать себя дальше в уменьшенном виде и едва смог поднять свой взгляд на Наруто. «Что это было? В первый раз я ощутил слабость, но сейчас даже мои техники. Что это за странное чувство?» Пролетело в голове Ацуцуки. «Гнев? О, нет, это страх. Я верю тому, что ты был сильнейшим среди тех, кто приходил к нам, но даже так тебе не устоять против нас. Я вижу в твоих глазах страх», — сказал Наруто, выпуская свою энергию в виде Дитя Творца. «Может быть, ты и сможешь победить меня, но мой клан никогда не оставит столь лакомый кусочек. Тебе все равно конец, и всем остальным», — выкрикнул Ишики. Наруто оказался рядом с Ишики и нанес первый удар в живот Ацуцуки, отчего мужчина согнулся пополам. Черноволосый нанес еще один удар в лицо Ишики, что вынес левый глаз Ацуцуки. «Кха!» Отхаркнувшись, Ишики схватился за свою голову, что была вырвана вместе с глазом. «Очень интересный глазик», — Наруто поднял Ишики за голову. «Без своего глаза ты уже ничего не можешь, значит». Ишики попытался сопротивляться и ударить, на что Узумаки ответил катаной, который срезал сначала ноги, а потом и руки члену клана Кагуи. Истекающий кровью и кряхтящий от боли Ишики повис в руках человека, которого до этого дня считал лишь своим кормом. «Наруто Узумаки, я тебе обещаю, что однажды ты увидишь, как твоя планета станет кормом для Десятихвостого», — сказал Ишики, желая посеять неуверенность в разуме защитника. «Я это не увижу даже в кошмарах. Я встречал ту, что создала даже вас. Перед ней, моя сила ничего не стоит, а уж твоя, здесь стоит промолчать. Где бы то ни было, всегда будут охотники и жертва, проигравшие и победители. Но ваш клан зашел слишком далеко, чтобы иметь право даже на существование. Вам не сидится, вот почему у вас нет будущего», сказал Наруто, вытаскивая из своей руки пепельного цвета кость. «Боруто и Кавоки все равно уже и есть от Сацуки. И даже если найдется тот, кто станет сильнейшим, то или ему придется стать тем, с кем он сражается, охотником и убийцей, стать уничтожителем», ответил Ишики. «Выбор есть всегда, а если нет, то создать его самостоятельно. А теперь прощай от Сацуки, Ишики». Несколько пепельных костей вонзились в голову и тело Ишики, из-за чего мужчина начал рассыпаться перед глазами Узумаки. «Наруто Узумаки, я недооценил тебя», прозвучал голос Ишики, прежде чем все его тело превратилось в прах. «Я всегда хотел узнать, моя сила – это дар или проклятие, и всегда хотел понимать, для чего я создан. Но сейчас я знаю, что мне дали дар, внутри которого лежало мое самое главное проклятие. Проклятие было не в безумии, а в силе, которой я награжу свое дитя. У нее будет непростая судьба, но я знаю, что она справится, ведь я верю в свою дочь, а мое главное предназначение – стать тем, на кого она сможет положиться, и тот, кто направит свое дитя в нужном направлении и поможет в любой проблеме. Но дальше у нее будет выбор, и я уверен, она все сделает правильно. Моя дочь сможет найти свое счастье, как и я, сейчас и навсегда. Я желаю защитить и дать силу своей семье».